А ведь угадал Азиль с направлением в разговоре. Девицу, похоже, из притона забрали. Не надо, пищит она, и тут гордо выпрямляется, и голос меняется у нее. Наелась такого отношения за эти годы. Да-да, не смотри на меня так удивленно. 17 лет по притонам и в наложницах у баев местных по койкам напрыгалась, и всего повидала. Если бы не мои способности, так каждый год бы полукровок приносила в Подоле. Но нет, сама понимаешь, блокирую функцию воспроизводства организма. Детей иметь не хочу, пока не хочу. Раньше до этого момента и не думала даже, что захочу получить потомство, но с вашим появлением в нашей жизни, все в душе перевернулось. Да и не врешь ты сама, раба, тем более, на крови. Как я поняла, это и нас всех ждет. Да, спокойно смотрит на свою собеседницу, довольная Азиль. Похоже на откровенность, эту красавицу все-таки ей удалось вывести. Не скажу, что рада этому, но, если у нас есть пускай хоть такой шанс на достойную жизнь, я лично рискну, задумчиво говорит лесная прелесть. Ты сказала, 17 лет по притонам мотаешься, как выжила-то, да и по тебе не скажешь. Ухмылка на лице черноволосой бледной красавицы. Разговор проходит в командном шатре, которых от своих щедрот несколько штук, для нашего лагеря выделил дедушка Шир. А так лагерь строим сами из подручных средств. Песчаник используют гномы, для строительства быстровозводимых лачуг. Но моим людям тут только перекантоваться несколько недель, а может и месяцев. Скоро уже переведем большинство из них на полученные от клана Сулейдара корабли. Клан восходящей северной звезды, вздыхает лесная красавица. А вого, выпрямляется резко в своем кресле, удивленная да нельзя, Азиль. Даже я о твоем клане слышала. А род, какой, но отвечать на этот вопрос девушка не спешит. Опять глаза ее буквально пеленой заволокло. Воспоминания явно не очень ей нравятся. Главенствующий. Похитили. Вывезли из леса. Но понимаю я, что без разрешения главы рода и клана, это не могло бы произойти. Но хотя бы пощадили. Но и это понятно. Пролитие крови родственника, плохая карма на род. А так, выживу, мое счастье? Нет, такая судьба. Я просто тогда позарилась на наследника клана. Перед ночью любви выкрали. Потом ритуал лишения магии. Я не могу сама ни на кого ею влиять. Лишена такой возможности. Ограничения. Книга магии осталась. Ты права. Ею, конечно, пользуюсь. Как бы я смогла до этого момента дожить? Как ты думаешь? Но магичить могу только в отношении себя. И все. Потому и не действует на меня ни один блокиратор магии. Я ведь на мир вокруг себя влиять никак не могу. А вот себя подлатать и тело держать в тонусе легко. И подлечить, и что нужно в облике подправить, также на магичу себе. Ведь я сильный универсал, что в нашей среде, сама знаешь, довольно редкое явление. Очень редкое. А по поводу моей жизни, как она сложилась. Все просто выкрали, потом представителям султаната продали, как какую-то диковинку. Не поверишь, даже в гареме самого султана побывала. А во, султан, это серьезно. И как он, и почем ты не осталась там, тут же интересуется Азиль. Султан, он мальчиков больше любит, но это я тебе по секрету говорю. Да и делила я с ним ложе всего раз. Меня посчитали слишком опасной, и в качестве поощрения кому-то отдали. Уже и не помню, если честно. Тот тоже по мальчикам специалистом был. Перепродал подарок султана. В султанате это не возбраняется. Год, наверное, по кланам и родам прыгала, и с кем только не приходилось ложе делить. И со стариками древними, и с детьми почти, которые первую свою кровь в бою взяли. Ужас. Призом для них была. А что, раз уже воины убивать может, так почему бы ему тогда и бабу не повалять? Но я строптива, вот и продали меня в очень приличный бордель на островах. Но и там я, сначала, в гареме местного главы рода побывала. Долго. Меня смотрительница гарема не взлюбила, и как результат, после смены главы в бордель определили. Род входит в клан местных, у кого мы сейчас в гостях. Азиль удивленно смотрит на лесную. А я думаю, а ведь получается все очень интересно. Магичка у нас, которая, вряд ли с добротой в душе вспоминает тех, у кого несколько лет в борделях телом торговала. Есть варианты, но вначале досмотрим и дослушаем, что хочет мне показать Улас. Так просто он бы не просил просмотреть эту иллюзию. Явно что-то сам уже придумал. А черноволосая ушастая между тем продолжала изливать душу своей противоположности. А 2 года назад меня уже в портовый бордель отдали, в качестве наказания. Поломать хотели морально. Физически я всегда восстанавливалась, и многих это бесило. Скажу, как на духу, те еще садисты, получающие от самого действа истязания настоящее удовольствие. И вот в порту ты меня и выцепила. Тебя прятали, не хотели отдавать, напоминает Азиль. На что лесная только отмахивается. Конечно, вечно молодая и красивая секс-рабыни. Кто в своем уме от нее откажется? И я благодарна, что именно ты сама настояла на моей выдаче. И я перед тобой в долгу, неоплаченном долгу, отработаю. Считай, долг жизни перед тобой у меня, долг жизни у тебя перед господами, говорит в ответ Азиль, а не передо мной. Ухмылка на челе красавицы-брюнетки. Не было рядом с тобой ни господина Стани, ни господина Нова. Так что ты, именно ты, меня вытащила из этой выгребной ямы. Азиль, улыбаемся поощряюще. Принимается. А коль ты моя должница, давай показывай свою книгу магии. Боишься? Вижу, что боишься. Тогда давай так. Я вызываю свою книгу, ты ее смотришь, изучаешь. Потом уже твой ход. Как тебе такое предложение? Ты мне добровольно дашь посмотреть свои заклинания? Удивляется лесная прелесть. Легко, улыбается красавица Азиль. Я к такому уже как-то успела привыкнуть. И видя непонимание в глазах лесной ушастой, добавляет, позже объясню. Может так получиться, что и сама потом так же спокойно к этому действу относиться станешь. А пока вот, смотри, и передает она из рук в руки лесной красавице появившуюся, как по волшебству у нее в руках, книгу. Объемную большую книгу. У тебя столько открыто школ магии, изумляется брюнетка, бережно беря в руки, как какую-то драгоценность, книгу магии своей собеседницы. Открыть можно? Полюбопытствуй, разрешает довольный Азиль. А у лесной аристократки гамма чувств на лице выступила, и понять ее можно. Сам ведь знаю, сколько и чего в книгу магии Азиль Николас накачать умудрился. Однако, лицо бледной красавицы красками наполняется. Но чувствую я, главное, что преобладает в чувствах ушастой, это зависть. Черная зависть. Притом, как будто делает она над собой усилие и говорит тихим приглушенным голосом. Кирадиэль Вайнва, третья дочь лесного князя, к вашим услугам, госпожа Архимаг. Удовлетворение и печаль уже на лице Азиль. Увы, не госпожи. Пока официально не рожу наследника своему господину, вздыхает Дроу. И когда это произойдет, не знает никто. Нельзя мне сейчас в отпуск по уходу за детьми, а хочется. Очень хочется простого семейного счастья с любимым. Но у меня не тот случай. Я уже официально вторая, по счету, невеста, и не факт, что не третьей или четвертой стану в свете новых передряг у наших господ. Так что до госпожи мне вряд ли по времени меньше, чем тебе, например. Мне, я, изумляется лесная ушастая. Угу, вздыхает Азиль. Тебя не оставит, в любом случае, без внимания наши господа и их наставники. Я с одним из них познакомилась, на короткой ноге была. Кстати, эта книга магии им наполнена необычными, считай, что древними, оригинальными заклинаниями и плетениями. Но и я сумела удивить его своими наработками и наработками моего народа и клана. И кое-чему еще он меня научил, тому, что именно мне под силу, с чем даже господа мои не в силах справиться. Потому и говорю, посмотришь мою книгу, потом я твою гляну. Если, что интересного увижу в твоих наработках и наработках твоего клана, то сделаем обмен. Я тебе в книгу втисну нужные тебе плетения из своей книги, а я из твоей скопирую нужное уже мне и господам нашим. Не делай такие глаза, поверь, сумею. Благо, господин для принятия клятв у потенциальных рабов клана, алтарь будет сооружать, а магия будет задействована при принятии клятв, немало. Вот под самый конец и тебя запустим. Попробуем снять с тебя проклятие твоих одноклановцев. Сумею, будешь вновь полноценным магом, вернее, магиней. Нет, ну что ж, не повезло, может и выживешь. Тебе решать, рискнешь, я же про себя подумал. Ну, Николас, ну, сукин сын. Ага, пришло в голове радостное и довольное замечание от Уласа, а перед глазами разворачивалось очередное действо. Лесная заплакала. Мне уже чуть больше сотни, а все как девочка, и детей нет, и не предвидится. И опять же рабство. А тут ты, вернее, твои господа и ты, конечно же. И вот опять магия вернуться может. Я без нее и не живу, а так существую, по привычке. Слезы ручейками катятся из красивых глаз. Подумать только, сотня лет девочке. Во, дела, так они же живут, если сильные, как магини, то и до тысячи лет спокойно протянут. Они же не дроу, их же удел, магия жизни, напоминает Улас, и сотня лет не так уж и много, только-только юность пережила, получается. Но проблема детей, серьезная, тут так просто на авось не положишься. В голове щелкает, решим, хмыкаю я, Есть мне кому эту девочку подвести, с приказом, как женить на себе строптивца, так и забеременеть от него и желательно не раз и не два. Дедушка Хе или Аксель, тут же уточняет призрак. Хе, конечно же, отвечаю я. Акселю, для симметрии, одну из драу подарим в подружке и жены. Не отвертится. Но давай дослушаем, чего еще Азель из этой Киры сумеет вытянуть. Многое вытянет, отвечает Улас. Но я сам уже на пределе. Сейчас пока с иллюзией закончится, и я уже тебе своими словами все дорасскажу. А есть, кстати, о чем поговорить. И точно, пошло рябью изображение перед глазами. Еще мгновение и взор очистился. Этот разговор неделю назад случился, говорит призрак. Азель Киру сильно удивила, но и лесная сумела озадачить нашу драу. Причем, прилично так озадачить. У той в книге магии оказались запечатаны сведения о наработках ее клана. А не забывай, она из главенствующего рода, да еще и универсал. Кира теперь всюду с Азель мотается. И еще остальные ушастые, все признали над собой главенство аристократки. С ее помощью получилось вывести на откровенный разговор и других девочек, кто оказался не чужд магии. Причем, дипломированные даже магини имеются у нас. Четверо имеют книги магии, остальная основная масса, увы, такого девайса у себя в наличии не имеет, к нашему большому сожалению. Но и то, что есть, уже большое подспорье. И еще это Кира, она ведь магичка-универсалка, но основное направление у нее магия жизни. А заклинание сон, которое используется не как боевое заклинание, как раз и относится к этой школе магии. Азель сон, к сожалению, не тянет, силы и способностей не хватает. А вот Кира в легкую смогла повторить наработки Стани. Пока тебе не говорили, чтобы не отвлекать, но прогресс в изучении, а главное, в применении, есть. Кира может сон использовать, уверен в этом. Уже почти научилась, но вот влиять на пространство вокруг себя она пока не в состоянии. А вот теперь на первое место выходит неожиданные умения Азель, которым ее научил Николас. Есть вариант, сделать из Киры очень сильного мага, если у нас получится снять с нее родовое проклятие и магии дать возможность полноценно владеть. В связи с этим, нападение на острова, кажутся мне уже не такой-то и серьезной задачей, тем более, Кира сама рвется в бой, с желанием поквитаться с ненавистными островитянами. И вот теперь мы уже со Стани, под присмотром архимага Чумом Нитчури, и он разрешил к нему нам обращаться по-простому, дедушка Чур или Чум, как больше нравится. Ну, а в ответку, мы ему показали, Уласа. И вот теперь по султанату, разъездом, в сопровождении сотни нукеров. Но мы передвигаемся в отряде на своих скакунах, и как понятно на магических. Вот у старого мага Бзик, ему вынь да положи, но обязательно надо провести ночь в магической башне, перед этим совершив дневной переход по пескам на магических лошадях. Наслаждается он нашим присутствием, а уж ночные его разговоры с Уласом не прекращаются ни на минутку. Ума не приложу, когда же он умудряется отдыхать. Вот и сегодня мы ложимся уставшие спать, он же беседует с Уласом. Утром просыпаемся опять же под бубнеж призрака, который что-то в очередной раз втолковывает старому магу. И ведь явно же, ночью эта парочка на отдых не отвлекалась. Глава 4. Да, что такое? Рассказывает, а потом раз, и говорит, это не могу пока сказать. Почему? Пока. Что вам еще можно от меня скрывать? Ладно, верю, что в момент твоего знакомства с Хасаном, Нов, у тебя еще не было Уласа, но ведь о других твоих делах он в курсе. Держу на лице загадочную улыбку. Дозрел наш Чум, ему и присутствие на принятии клятвы моими рабами, вернее рабами клана, хватило для осмысления того, что мы с братом из себя представляем. А тут еще и Улас все время передергивает, всем видом показывая, при их постоянных беседах, что полного доступа к тайнам его господ у мага, пока нет. Пока. Очередная ночевка завершилась. Пятый день в песках, впереди столичный город, но мы туда не поедем, опасно это для нас со Стани. Увы, местные бонзы по мальчикам встревают, и если Стани и маг, но и не девственник, то вот ваш покорный слуга. Нет уж, не нужно мне такого счастья, а отказать в общении с сильными мира сего, ой как непросто будет. Нет уж, побережемся, ведь как сказал сам архимаг, не он самый сильный и страшный в этой песочнице, есть и посильнее. А вот принятие клятвы сотен разумных, причем, когда большая часть из них или маги, или одаренные, очень продуктивно прошла. И, если бы не Азель и умения, данные ей Николасом, я бы очень долго со всей этой массой, будущих членов моего клана, возился. Зато алтарь по окончании проводимых ритуалов едва ли не раскалывался от собранных в нем манны и магических сил. Улас вовремя подсказал Стани, чтобы тот уводил мага и сам с ним уходил, что братец с блеском и провернул. А вот мы с Азиль потом уже с намеченными на роль магов и магинь ритуалы проводили. Под окончание ритуала едва не разрушили, с опасением вызвать большой взрыв, временный алтарь. Магия крови ошибок и слабости не прощает, но в итоге теперь госпожа Кирадиэль Вайнва, для своих просто Кира, официальный главный маг боевого крыла моего клана. Ведь что интересно, даже показанные ей мной плетения магии льда она сумела легко повторить. Стани в открытую высказался в том ключе, что такую опытную во всех отношениях женщину от себя отпускать никак нельзя. И ведь я скоро окончу свой вынужденный целибат, и такая опытная женщина у меня в постели будет далеко не лишней. Тем более она сильна, как маг, очень сильна. А узнав, кому я придержал и пророчу в жены эту аристократку-красавицу, и вовсе выматерился. Этим старикам мы и перстни почти вечной молодости отдали, а теперь еще и одну из лучших баб отправляешь им. Смотри, не продешеви. Дедушка Хе, конечно, достоин такой награды, но представь, что будет твориться в округе, когда эти голубки между собой ругаться по-семейному будут. Лично я при этом, уж точно, находиться бы не хотел, целее буду. И самое обидное, что и брата Улас поддержал, хотя по первости он был целиком за мою идею. Но я планы не меняю, как решил, так и будет. Наместник должен иметь надежный тыл, и наследников успеть настрогать пока в силах. А потому, так тогда и поставил задачу перед командиром моей небольшой, но уже сильной армии, командующим зарождающегося флота клана, воинов беречь. Думаю, что обратно сюда мы уже с братом не вернемся. Если будет известие о том, что в султанат вернулся Ираклий, то мы сразу же рванем в приграничье, навстречу с ним, о чем дал гарантию, что мы узнаем об этом в этот же день. А потому, готовить воинов, а главное, моряков, для пересечения нескольких морей. Капитаны кораблей у вас есть, адмиралы назначены. Прорабатывайте оптимальный курс, вырабатывайте лучший маршрут. Магов-водников постараться отцепить от кораблей, сняв полную привязку. Это задача первостепенная, говорю я, внимательно слушавший меня Азиль. Кира в этом тебе поможет. Вероятность потери корабля большая, а с ним терять и водников – непозволительная роскошь. При атаке на остров, при положительном ее итоге, в качестве трофеев набирать в рабы воинов, ну и магов, если повезет. А как тогда быть с привязкой к клану? Задает вопрос Кира. Она тоже присутствовала тогда на последнем совещании. Прикусываю губу, размышляя, при этом кидаю задумчивый взгляд на Стани. Придется тебе, братец, за всех отдуваться. А что сразу я? Вскидывается побратим. Знает, когда я так начинаю с ним разговаривать, жди проблем. Но в этот раз будут, думаю, приятные проблемы. Нам нужен представитель клана, постоянно находящийся с войском и флотом. Нам же с тобой разъединяться никак нельзя. Это мы с тобой не раз обсуждали. Но присутствие представителя нашей крови нужно для создания алтаря, который Азиль теперь может спокойно сотворить. А потому, запасать нашу кровь бессмысленно, напоминает братец. Я не про это, ухмыляюсь я, а в голове раздается голос Уласа. Гениально. Что-то подобное заподозрил Истани. Ты, что удумал, братец, пищит буквально он. Я же перевожу взгляд на Азиль, а сам уточняю нюансы пришедшей в голову идеи. Ребенок вне брака, возможен, как наследник. Задаю я всем присутствующим вопрос. Опытная Кира тут же мне отвечает. Нет, только через алтарь. А так, просто можно признать отпрыска, но не в качестве наследника. Стани явно начал что-то понимать, что я задумал. Нина меня убьет, хмыкаю. Ей, вначале, нам помощь надо, а так у тебя тут утвержденная невеста есть, и Нина знает о ее существовании, тем более, лично они знакомы. Подумаешь, Азиль станет первой женой, а не вампирша. И да ты угадал, Азиль, за эти дни, пока мы тут, должна, гарантированно забеременеть, и уже обращаюсь к Кире, поможешь. Тамила улыбается. Она вообще всегда мне глазки строит, красиво до невозможности. Ох уж мне этот целибат, непременно, и с гарантией, и да поддерживаю. Очень изящное решение наших проблем. Стани не сопротивлялся даже для вида, так что к алтарю уже завтра пошли, причем уже не рабов привязывать клятвой, а семейную пару узаконивать. Дождалась Азиль своего счастья. Даже рождение ребенка, вернее, его зачатие, мы на благо клана обернем. Увы, но походный алтарь принадлежности клану, без этого никак не соорудить. А ведь он может понадобиться, даже наверняка понадобится. Вот так мы с Таней женили, и как-то уж очень легко он к этому факту отнесся. И вот теперь путешествуем по городам и весим султаната. Молодоженов пришлось разъединить. Весело путешествуем. Один Тил не очень доволен. Песок ему категорически не нравится. Но вернемся к Архимагу. Очередная ночевка прошла. Собираемся продолжить наше путешествие по султанату, по центральной части этой огромной, надо сказать, страны. С самого утра наш маг чем-то сильно недоволен. На Уласа жалуется, что тот не все ему рассказывать может. А причина проста. Кто-то вообще-то клятву обещал дать на время похода до дедушки Хасана. Уважаемый дедушка Чум, напоминаю я, завтрак в самом разгаре. Сейчас доедим и опять мне лошадей призывать. Но сегодня хотя бы в дороге мы недолго будет. До пригорода столицы часа два неспешной езды. И еще, нас на прием пригласили. Вот только почему-то наш архимаг не очень-то и рад этому приглашению. Да помню я про клятву. Огрызается старший в нашем отряде. Но думал перед самым отправлением в путешествие к алтарю с вами пойти. Все же, когда еще ваш Ираклий появится, ходить под клятвой дополнительно непонятное количество времени, еще то удовольствие. Ведь постоянно надо контролировать, что и кому говоришь. Трудно это для меня, я же, лишь плечами пожимаю. Тогда какие к нам претензии, тем более к Уласу, у каждого клана есть свои тайны. А вы, уважаемый Чум, буквально требуете без гарантии распространения важной для нас информации, получения от Уласа исчерпывающих рассказов о наших приключениях, которым он сам стал свидетелем, в том числе и о столкновениях с тифлингами, где в любом случае раскрываются наши тайны. Либо клятва, либо терпите. Тем более, клятва временная, морщится. Я подумаю, и уже переходит к другой, более серьезной проблеме, которая его волнует на данный момент. До меня дошла информация, что мои недоброжелатели о вас с братом собирают сведения. Есть у меня в свите султана злейшие враги. Не думал, что накличу их гнев и на вас с братом. Я хотел не заезжать в большие населенные пункты и города, где правят недружественные моему клану аристократы. Но, увы, меня перехватили. Мне-то ничего не грозит с их стороны, а вот вас на крепкость, думаю, будут прощупывать постоянно. Тем более, вы уже вдвоем официально нурыдины. Вы всем интересны стали. По моим данным, султан лично дал команду разобраться, кто вы и что тут делаете. Ну, и возможности боевые, как нурыдинов, ваши определить. И чем это неуемное внимание со стороны власть имущих лиц нам может грозить? Чум скривил лицо и добавив ему морщин. Гарем из красивых мальчиков, выходцев из благородных семей кланов, а проворачивается просто сие действо. Поединок до смерти. В итоге, вам сохраняют жизнь, но взамен побудете годик в гареме того или иного сановника, пока не надоедите сластолюбцам. Это тут сплошь и рядом. А наш клан, он как к такому отнесется? Изумляется Стани таким откровением. А что он сможет сделать тут в столице Шир? Он у себя там, на земле, царь и бог, тут же, увы, играет право сильного. Или смерть, или задницей свободу зарабатываешь. Противно. Сластолюбцев хватает, у которых в руках большая власть и большие деньги. Так проще, хотя обычно красивых мальчиков в кланах попросту выкупают за большие деньги, за очень большие. В вашем же случае, так как вы, по сути, иностранцы, хотя по стечению обстоятельств и благодаря проказам Хасана теперь ареста султаната, только через смертельный бой. И что нам теперь делать? Как я понял, подобное постоянно будет продолжаться, пока мы на территории султаната. Коль сам правитель нами заинтересовался, задает вопрос побратим. Как, что делать? Скалится в ответ дедуля Чум. Отбить охоту даже к вам приближаться на выстрел арбалета с подобными предложениями. Мы к эмиру Рушейна в гости приглашены. Прием высшей категории. И приглашенные там будут соответствующего ранга. Простого поединка не будет. Обычно, в таких случаях, на арену запускаются поединщики. Накидываются пологи. Устанавливаются артефакты защиты. Зрителей нет. Тот, кто вышел на своих ногах, тот и прав. Все. Судьба проигравшего никого не волнует. Вам выплатят виру за пленника, если вы сами не хотите себе гарем завести. В рабы пленника никак не перевести. Но, есть и другой вариант развития событий. Чтобы они, эти пленники, исчезли. Бывали у нас такие случаи. Вот такого противника никто больше никогда не вызывал на арену. Ведь по определению на таких приемах слабаков не сыскать. А вы тут в султанате, как ни крути, диковинка. Не жду я хорошего от этого приглашения. Не успели мы улизнуть от посланника мира. То есть, погостить у эмира во дворце нам все равно придется, уточняю я. Да, кивает Чум. Но одно хорошо, нагло мои противники у него во дворце действовать не могут. Все по закону, все по традициям. Меня не дернут, а вот у вас, думаю, общение с местной фауной аристократов выйдет весьма насыщенным. И еще, за телом присматриваем. Он должен быть постоянно на глазах. Лакомая добыча, да еще свободный, без особых обязательств и без ошейника. Многие захотели бы у вас приобрести для себя такую игрушку. Дорогую, надо сказать, игрушку. А насчет моей клятвы, покинем гостеприимного мира без потерь, тогда и клятву временную дам. Интересно мне все, что с вами связано. И снова в пути. Переговариваемся между собой по мысли речи. Чум пока занят организационными вопросами. Со своими командирами отряда какие-то вопросы взаимодействия решает. Ему пока не до нас, вернее, не до общества нашего призрака. Кстати, о нем, о Архимаге. Все идет к тому, что придется попросту убивать, говорит Стани. Не просто убивать, но и потом подчищать за собой арену, соглашается с ним Улас, внося и свои коррективы в план противодействия озабоченных представителей аристократии султаната. А нам за это ничего не будет, задумчиво спрашиваю я. Меня смущает эта оговорка Чума. Ты про то, что клятву он собирается нам давать, если мы сами в гарем к высшим ареста султаната не загремим. Так, проверка, очередная проверка, думаешь, он нам сам ее и устроил, сюда наш маршрут, проложив так, чтобы к этому эмиру на прием попасть в обязательном порядке? Делает предположение Стани, или его об этом попросили, задумчиво говорит Улас. Я же хмыкаю, и ухмылка у меня на лице вымученная. В любом случае, нас бы достали, рано или поздно. Заметьте, то с местной бандитской шайкой схлестнулись, потом нас под тифлингов подвели, так умело и красиво. Затем, Байчева-то к нам воспылал, потом сам Архимаг пожаловал с представителем султана, а теперь вот и другие аристократы хотят о нас свои когти почесать. Думаю, прав Чум, гасить надо противников, при том, как можно жестче, и прибираться за собой не обязательно. Надо показать, что останется в итоге от тех, кто к нам с претензиями приставать опять начнет. Жестко нужно, в этот раз, проявить себя, как Азиль тогда главного разбойника приложила. Повторим фокус твоей супруги, Стани. Напоминание о молодой жене вызывает блаженную улыбку на лице побратима, а дальше был переход по барханам. Где-то через час неспешного движения, мы уже выехали на настоящую дорогу, по обочинам которой росли высаженные, видно специально, деревья и кустарники. Дикий абрикос, объясняет подъехавший к нам Чум, неприхотливое растение, урожайное и не боящееся песков и жары. Чуть дальше, ближе к городу, начнутся попадаться предместья. Все в садах будет и зелени. Оазис настоящий, огромных размеров, наша столица. Водники маги водой город обеспечивает. Даже озера наполняют искусственно созданные. На плантациях обычно одни ушастые работают. А вот стены поместий коротышки строят. Мы же прямиком к дворцу эмира поедем. Там нам апартаменты уже заказаны. Трое суток на отдых. Затем я вас в горы потащу. Тоже красиво там очень, а главное, намного прохладнее. Луга и травы в достатке. Горы такой высоты, что и летом шапки снега и льда на вершинах. Бывал я там, внизу в их жары не продохнуть. А как до предгорий доберешься, пар изо рта валит, так холодно бывает. И озер очень много. Вода в них кристально чистая и ледяная, но обалденно вкусная. Купаться точно не советую. Снег летом, изумляюсь я, чего только в мире не бывает. Стани тоже удивлен. И видно, как ему хочется из этой жары в холод попасть. Желательно быстро и сразу. Так под разговоры до предместий столицы султаната добрались. Дорога буквально запружена повозками, которые тянут за собой огромного размера валы. Крики, ор, шумно слишком, морщусь. Раздражать меня начинает такое огромное скопление народа в одном месте. И что интересно, так просто не пропускают вперед себя даже боевой отряд Ариста, эти неугомонные торговцы. И видно, поняв, о чем я думаю, Чум поспешил с объяснениями. Каждый купец чей-то вассал, клановая торговля, по-другому им не выжить, а потому и ведут себя так нагло на тракте. Но ничего, мы скоро в сторону от главной дороги уйдем, там свободнее. Еще час-полтора и мы на месте. Порталом я не стал вам предлагать переместиться. Что вы в таком случае сможете увидеть из жизни, настоящей жизни нашего султаната? А так, полюбуйтесь архитектурой строений. Усадьбы тут загородные, многие аристо возвели на выкупленных землях. Настоящие дворцы, некоторые построили, денег не жалея. Кстати, эмир в их числе, и я бы даже сказал, что в передовиках. Он в первой пятерке вельмож султаната, кто может похвастаться такими размерами загородной резиденции. И это в масштабах всего султаната. Так-то, и еще на приеме не будет женщин. Совсем. Чисто мужская аудитория. Потому и развлечения будут там чисто мужские, как и разговоры между гостями. И никаких застолий. Легкие вина, беседки для проведения переговоров. Максимум, где можно полежать, это место для курения кальяна. Но не советовал бы в этом месте вам к нему даже прикасаться. Мало ли что туда намешали в качестве дуртравы. Светские беседы ведут. Важные встречи между представителями кланов тоже тут проводят, особенно если идет вражда между ними. Где еще можно мира добиться или договориться о перемирии в войне? Матримониальные планы тоже тут обычно обсуждаются на таких приемах, как и пополнение гаремов. Ну, вы поняли, я вам рассказывал. Соблюдение приличий и традиций, для этого такие приемы властей имущими и устраиваются. А в качестве развлечения приглашаются диковинки. Типа нас что ли? Задает вопрос Стани. Именно, ухмыляется Чум. Поверьте, вы будете гвоздем программы завтрашнего приема, так что не разочаруйте. Глава 5. Глава 5. Боевая пара смотрит удивленно на Чумастани. Да, всего на данный момент в распоряжении султана 7 таких боевых отрядов есть в наличии. Каждый отряд состоит всего из 2 человек. В обязательном порядке это воины, а еще сильнейшие маги. Ведь все просто, зачем устраивать разборки между сановниками, привлекая для войны между ними большие отряды? Вот на подобном приеме и решаются все разногласия между аристократами султаната. И рискуют головой только сами аристократы. Не можешь себя сам защитить, освободи место у руля клана более сильному. Так что поверьте, слабаков тут нет. Ну или, как вариант, не ездить никуда, ни к кому в гости, где и проводят такие приемы. Но это самого себя в изгой общества записать. Да и защита от вызова на бой неполная получается. Ведь этот отряд зачистки к тебе самому в гости может в поместье нагрянуть. Вечно бегать ты никак не сможешь. Изящный ход со стороны султана и его предков. А потому боевые артефакты так в цене в султанате. Не силен в магии, покупай защиту, тренируйся как воин. Не расслабишься. Не хочешь попадать под гнев султана? Уходи в тени, не появляйся в приличном обществе. Сиди дома, в конце концов, может и не пришлют тебя зачистить к тебе домой этих узаконенных убийц. Добрались до гостеприимного хозяина. Этот эмир, и правда, любит жить. Все у него большое, огромное, дорогое и красивое. Усадьба загородная, одна из самых больших поместий в стране. Лошади лучшие. Даже я стал с побратимом разбираться в копытных, благодаря стараниям моих кочевников. Тот же Джучи нам со Стани много дал в этом плане. А наложницы какие? Ух, и ведь, что интересно, не эльфийки девочки распорядителями в поместье у эмира служат. Местные. Но не отнять, прелесть, как они прекрасны. А убранство помещений, дух захватывает. И понимание есть, что все вокруг, что ты видишь, стоит просто огромных денег. Очень богат этот знакомый нашего архимага. И что говорить, интересно тут побыть. А у нас запланировано в этом райском местечке аж 3 ночевки. Вот Стани уже прикидывает, сколько за это время успеет тут повалять прекрасных обольстительниц. А улас, зашито тут хорошее, артефакты сильные, в том числе и против таких созданий, как я. Чуть сходу в ловушку не попал, да привязка к тебе спасла от пленения. И ведь Чум, гад такой, не предупредил об этой опасности грозящей, в первую очередь, мне. Точно говорю, очередная проверка. Если мы отсюда выйдем все свободными, то уже, думаю, нас так нагло на вшивость проверять больше никто не будет. Отобьем охоту. Соглашаюсь я с призраком. Устал я, если честно, от такой воинственности местных. Всего ведь ничего в султанате гостим, а даже с тифлингами успели схлестнуться. Разместили нас по-королевски. У каждого свои апартаменты. Прислуга, состоящая как из девочек прекрасного вида, так и молоденьких смазливых мальчиков. Понятно, на любой вкус развлечения. До самого вечера нас с братом никуда не дергали. Мы отдыхали, отмывались, отсыпались. Тело тоже, как вельможу, разместили, и на его несогласие никто не обращал внимания. А вот Чум, телу зубастую подсунули для обслуги. Очень редко такое можно даже у нас встретить. Но там рабыня хоть и вампирша, а у вас свободный, да еще и высший. Мне тут уже намекнули на медни, причем открытым текстом насчет вашего друга и охранника. По его весу золотом отдадут, только разрешите его брату эмиру себе забрать. Мы же с братом переглядываемся, сидим на балконе огромного здания. Вот интересно, вокруг же жара, хотя и ночь на дворе, ведь юга и лето как бы на пороге, но тут на этом балконе прохладно, даже зябко я себя немного чувствую. Но приятно, что не говори, в такой прохладе посидеть, после дневной жары. Братец Амир этот еще та заноза. Продолжает рассказывать Чум, претендует на звание главы клана и очень, сука, амбициозен. Один из сильнейших некромантов султаната, если и вовсе не современности. Мы с братом хмыкаем и давим на лицах скептические ухмылки. Уж точно в курсе насчет сильнейших некромантов и магов магии смерти, во всяком случае, континента. А архимаг между тем, продолжал. Братец нашего мира собирает всякие диковинки. Только вот высшего вампира в его коллекции почему-то нет. Думаете, почему везде столько артефактов защитных от подобных нашему Уласу? Вот кто-то же не раз на мира нападения проходили, даже в этом дворце. Но не пойман ни вор, предъявить обвинение своему брату эмир не может. Вот и засуетились все тут приближенные брата нашего гостеприимного хозяина, и телу даже отдельные номера предоставили. Уверен, что ему на ушко ночью девушка его касты будет шептать, что оставайся тут, ты свободный. Меня и хозяина и будешь, как сыр в масле кататься. Так что посмотрим, что решит ваш друг. Я же пожимаю плечами. Она правильно скажет, он свободный. И сам свою судьбу решит, говорю магу. А вот Стани пошел дальше. Свободен-то он свободен, но не дурак же и опытен уже. Он через подобное когда-то прошел. Рабом был. Знает, не понаслышке, как ощущение, носить удерживающий ошейник. Так что никакими подачками его не заставить, опять подобным господам служить. А девочка, что к нему приставили и... Правда, так ничего, Нина мне напоминает. Чум делает стойку. А кто такая Нина? Тут же задает он вопрос. Красивая девушка. А кто? Улыбается Стани. Клятву, и я вам поведаю об этом и не только об этом. А то и познакомим. Смеется Улас. В общем, пообщались. А вот на следующий день был назначен с прием. Местный светский раунд. Что сказать, очень понравилось, как все было организовано. Обстановка и атмосфера, располагающая к общению. Приятные беседы, ненавязчивые новые знакомства, все прекрасно было, до одного момента. Я смотрю, вам золото совсем не нужно, уважаемый Нур-эддин, считаете себя очень богатыми. Я в это время в обществе Бая и откуда-то с границы с кочевниками беседовал, разлегшись на специальном постаменте, заваленным подушками. Полуобнаженные девушки обслуживали нас, следя за тем, чтобы не были долго пустыми наши бокалы. Наполняли их прекрасным, вкусным вином. Перевожу взгляд со своего собеседника на подошедшего к нам молодого мужчину. Что интересно, он тут один щеголяет в имперских одеждах, хотя даже мы с братом тут в местную одежду одеты. Осмотрел внимательно этого молодого молодчика, компанию которому составили еще трое представительных мужчин. Только те, как и мы, придерживались местного дресс-кода в одежде. Вас представляться не учили, когда к незнакомым людям обращаетесь, цежу я сквозь зубы. Очень похоже на то, что вот и посланцы от султана ищут стычки с нами. Так просто вызвать нас на арену они попросту не могут. Или могут, да не хотят. Все же тут собрался весь цвет элиты султаната. Так просто не побыкуешь, осторожнее действовать приходится. Нужно соблюсти все положенные этикетом процедуры. Даже горло перерезать, и то нужно красиво, чтобы потом никто косого взгляда в сторону людей султана не кидал из власть имущих. Чревато это, однако. А молодой человек, выреженный во вполне удобную и привычную нам с братом одежду представителей империи, гордо задрал голову вверх и представился. «Я родной брат человека, который дает вам кров», — заносчиво говорит он. «Очень признателен его милости за это», — отвечаю я учтиво. «Но, к счастью, вы к этому действию его души вряд ли имеете хоть какое-то отношение, и все же буду учтив, что вы там про наше состояние говорите». Чем оно-то вас не устроило? И причем тут звон дорогого металла? Драки не избежать, приходится общение от Уласа. Он тут при мне, его не выпустить. Для всех он остался в наших покоях, а вывел я из себя этого заносчивого гаденыша. Он поворачивает голову к одному из своих сопровождающих. Убейте их, Зунис. Они явно варвары, не умеют себя вести в благородном обществе, хоть как-то и получить смогли звание Нур-эддинов. Ваше слово для нас закон. Кланяется, непримечательный, в общем-то, мужчина. Вот только эти его отточенные движения. Понятно, воин, не из последних. Второй из тройки сопровождения, как понял, брат Эмира, уже хотел мне что-то высказать, да тут к нашему месту отдыха и беседы подошел быстрым шагом, наш сопровождающий. Что тут происходит, Кинтис? Опять до гостей брата цепляешься? Не научила ничему тебя последняя трепка? Тогда случайно вышла. Вскидывается гаденыш, явно грубя чуму. Вот же выдержка у архимага. На его месте я этого придурка уже бы прибыл. К тому же ко мне тут дальние родственники приехали погостить. Какое совпадение. Аккурат к вашему прибытию дорогой дядюшка Чум мы с ними прибыли к брату. А тут вот меня оскорбили. Чум переводит взгляд на меня. Нов вас оскорбил что-то новенькое. Сколько времени с ним путешествую и с его братом, столько уже знаком с ними и ничего подобного в его поведении не замечал. Очень культурные и милые люди. Так что ты хотел от них, Кинтис? Довольное выражение на лице молодого беспредельщика. Мои люди с твоими гостями прогуляются до арены. Не будем им мешать. Чум переводит свой взгляд на меня. Я пока займу разговором твоего собеседника Нов. Стани сейчас подойдет. У него там спор с одним господином вышел. Нет, что ты не волнуйся. Мирный спор. Поспорили между собой два балбеса. Кто больше бокалов вина за раз в себя вольет. Стани, кстати, победил. А вот и он уже идет. Раскрасневшийся братец буквально подлетел к нашей группе. Кого убить, Нов? Тут же восклицает он, вперевшись взглядом в переносицу боевого мага того, который, видно, главенствующее место в этой боевой паре занимает. Господа, нас с тобой повеселиться зовут, при этом без свидетелей. 8 говорю я побратиму. Прекрасно. Улыбается своей фирменной улыбочкой отморозка убийцы Стани. И каковы условия драки? Обращается он с вопросом к нашим противникам. А ведь удивить смогли мы местных гопарей-аристократов. Неуверенность у них в глазах плещется. Чего-то испугались уже. Личное оружие и магия. Цедит сквозь зубы боевик. Великолепно. Что есть в заначке, то и достаем. Как раз хотел при случае одну штуковину опробовать. Замечательный вариант. Может, и не разнесем дворец по камешку. Братец Мира даже с лица сбледнул. Вот только сдать назад в этой ситуации ему, это потерять лицо. А ведь явно о нас и до сюда слухи дошли, как мы выпукло-то отметились при первом же, считай, посещении султаната. Неверность чувствуется и в действиях наших противников. Они уже не рады возникшему, между нами, конфликту, да видно приказ у них на руках, которые стараются выполнить. И ведь, как объяснял нам намеками Чум, мы султану не в мертвом виде нужны, а очень даже живыми. Ну, посмотрим. А Чум быстро мне нашептывал на ухо, объясняя всю подоплеку предстоящего действа. Арена, не что иное, как боевой полигон. Заходите туда вместе с противниками, и тут же полог опускается. Никто ничего не видеть, не слышать не сможет посторонний. Да, и не принято там никому рядом находиться. Кто выходит оттуда и как, никого особо не волнует. Но совет, если получится, то после того, как разберетесь с этой парочкой, вернитесь в общество. Продолжите разговор вот, с уважаемым Хортицей. Приятный собеседник, я вас тут ожидаться буду. И предупреждаю сразу, как только опустится полог, все вы все находитесь в состоянии войны со своими противниками. Никакого поединка как такового, а чистой воды, война. Настоящая война с взятием в плен, контрибуцией, куда без этого, убитыми и ранеными. И удачи. Отпускает нас архимаг. Точно, проверка. Шепчет в голове голос Уласа. Как действовать будем? Уточняет он у меня. По мере начала поединка решим, но то, что придется первое время обороняться, уж точно. Говорю я мысленно. Я их сном вначале долбану и крыльями феникса нас прикрою. Предлагает Стани, ты сразу за мной встань, Нов, чтобы не задели тебя. Хороший план на первые минуты драки. Соглашаюсь я с побратимом и продолжаю развивать план на битву. А если их сон не возьмет, то дадим им приблизиться к себе. Ты огненными шарами их придерживать будешь, но так без фанатизма. Дадим подойти к нам поближе, чтобы мне было удобнее нарцисс с Эликсом им за спину закинуть. А вот потом есть у меня одна мысль, как их использовать, чтобы никто и никогда в султанате нас больше не смели цеплять. И для этого мне надо. Арена. Квадратная площадка шагов в полсотни в одну сторону. Есть где развернуться. Стоило только вступить на покрытие арены, как вокруг нас пелена опустилась. Понятно, полог упал. Но почему наш противник не нападает? Что поговорить, перед боем хочет? Интересно. Явно есть им, что нам с братом предложить. Минуту вашего внимания, господа. Главный в этой боевой двойке громким голосом обращается к нам. Щиты мы с Тони уже накинули на себя. Вот только защиту от Феникса побратим пока что придержал. Незачем заранее так сильно расстраивать наших противников. И чего ждать? Бурчит себе под нос взбудораженный побратим. Начинать пора веселье. Я же придерживаю разошедшегося братца. Погоди немного. Прибить эту парочку мы всегда успеем. А вот узнать из первых уст, чего они от нас хотят, дорогого стоит. Придержи свою плазму, видишь, господа доверяют нам. Даже щиты на себя не накинули, что в принципе, с их стороны опрометчивое решение. И тут же отвечаю идущим с нами на сближение совершенно, со стороны кажущимися беззащитными, наши сегодняшние противники. Индур Вагиссана, Индур, разящая рука, ближник султана, да продлятся его дни. А это мой напарник и побратим Индур Ингарсана, тоже ближник нашего повелителя. Уж простите за то, что таким экстравагантным образом пришлось организовывать нашу встречу, для проведения, между нами, важного разговора. Но по-другому не получалось, да и выгоду из этого предприятия для вас максимальную надо было выжить. Ведь, думаю, вам самим надоело, как постоянно те или иные идиоты пытаются, то вас проверить на слабо, то с нападками пристают, требуя всякую дичь, например вашу красавицу, супругу господина Станерабыней называют. Вот нам и пришлось придумывать этот трюк, и чтобы сами мы спокойно тут побеседовать между собой могли и заодно приструнить горячих местных парней, остудить их горячие безмозглые головы. Вы, как к такой постановке вопроса отнесетесь, господа Нур-эддина, известного причем вернейшего султану рода и клана? Упс, в голове щелкает послание от Уласа. Вот именно что упс, думаю я, всего ожидал, но не такого начала. А маг уже вплотную к нам подошел. Пас руками, но ни я, ни Стани не почувствовали угрозы от него при применении им магии. К тому же прямо перед нами 5 раскладных походных кресел появилось. Что интересно, то почему 5? Вот только ответ пришел на мой невысказанный вопрос, почти сразу. Господина Уласа можете вызывать. Тут нас все равно никто не увидит, пока мы не закончим наше с вами общение. Уж очень хочется лично познакомиться со столь умным и отличным собеседником. Переглядываемся быстро со Стани. Побратим и вовсе в шоке пребывает от происходящего на его глазах. Готовился же он совсем к другому сценарию нашего с оппонентами общению. По его лицу можно прочесть следующее. А что, драки не предвидится? Мы тут только поболтать. Вот только на этот его ход я пока вестись не спешу. Наши оппоненты спокойно уже расселись на креслах напротив нас. Наши же 3 раскладушки кресла пока свободны. И что нам нужно от султана? Задаю я главный вопрос. Потом мотаю головой. Тьфу, ты перепутал. Так что султану нужно от нас, переспрашиваю я. Ингар, а я же тебе говорил, ребята очень сообразительные. И первым делом спросит нас, а зачем все это им-то надо? Я угадал. С тебя, империал. Мошенник, ты вагис, бухтит его сопровождающий, и ловким движением откуда-то достает золотой кругляш. На, подкидывает он деньгу в воздух в направлении своего друга и соратника. Все едино, пропьем вместе. А насчет парней... Переводит он на нас взгляд своих умных, но каких-то бесцветных глаз. Они полны тайн. Боюсь, нам ни при каких обстоятельствах до этих тайн не докопаться, как бы на этом ни настаивал глава. Да вы присаживайтесь, уважаемые, и говоря уже напрямую Стани, добавляет, подраться при необходимости мы всегда успеем. А так, нас тут никто никуда не торопит. Хоть сутки тут просидим. Очередное переглядывание... Между нами, осматриваюсь вокруг, в одном из кресел уже Улас уселся, при этом кивает нашим оппонентам, и так рукой повел типа, приглашает присоединяться к их посиделкам и нас, а сам уже задает и меня интересующий вопрос, а глава у вас кто, и главное, чего глава, обращается он к магу, явно ведь среди этой поры, он у них главный, глава тайной канцелярии, но направление внутренних разборок с аристократами, и этот глава, господин знакомый вам как архимаг Чум, пауза, ваш сопровождающий, наверное, забавно мы втроем смотрелись, уж чего-чего, а такого поворота в этих событиях, мы не ожидали совсем, как детей развели, шепчет, радостный чему-то очень, Улас, глава 6, не вычитано, глава 6, так они с детства вместе были, в приюте прозябали, друг за дружку держались, выжили, потом способности появились у обоих, прибились к минарету, подрабатывали, помогали с уборкой, молились много, через веру и сила пришла, заметили их. Я в точности не знаю о тех событиях ни господин Хасан, ни Чумом, ни Тщури не рассказывали ничего о том времени, но точно знаю, что они боевая парная группа султана и до сих пор в строю считаются, хотя у каждого и должность при дворе султана влиятельная очень. Правда, мало кто о них, как о чиновниках султаната, знают. Единицы в курсе, кто они на самом деле. Вот, например, как мы сейчас, господин Хасан занимался всем, что касается других государств, добывал информацию, вербовал людей и исполнителей, и тех, кто мог через деньги вопросы нужные и важные для султана решать. Везде есть такие люди, везде. Так и сидим на арене, в креслах отдыхаем и слушаем почти исповедь человека, кто, оказывается, в данный момент и замещал в должности моего первого учителя. То есть вы хотите сказать, уважаемый Вагиз, дедушка Хасан и господин Чумом нет побратимы? Задает вопрос Стани. Он тоже очень удивлен открывшимся обстоятельствам. Да уж, оказывается, не просто так мы и с Варом повстречались, да и дедушка Шир тоже еще тот шутник. Давно. Кто в боевой паре, все родственники по крови? Отвечает султановец. А вот это вражда их. Тогда зачем, удивляюсь уже я, и получаю взгляды со стороны взрослых такие снисходительные, что ли, а объясняет мне очевидное, как раз-то Улас. Да, на людях они ругались, выявляли так недовольных правителем, потом всех недовольных, по приказу господина Чума, попросту вырезали, кого не могли официально прижать, вот так, через боевые пары уничтожали. Всего-то, приманками для недовольных наши деды работали, хитро и очень, надо сказать, тонко сработано. Да вот Хасан пропал, и все накрылось. Это что же получается, задумчиво говорит Стани, все тут связанное с нами, подстроено. Мужчины переглянулись между собой. Пришло сообщение, что прибыл на территорию султаната аристократ, причем уже на земле султана, назвавший себя Нур-эддином. Объясняет Вагиз, а чтобы вы знали, уважаемые, это звание теперь с вами навсегда. Вы соль земли султаната и его защитники. Навсегда. Пускай. Там у себя вы хоть императорами станете, но вас императорское звание не лишит имени Нур-эддинов, и не лишит божественного предназначения защитника султаната. Об этом немного позже поговорим. Придется обговорить нам с вами точки соприкосновения. Что-то мне подсказывает, надо будет давать клятву о том, что сегодня тут и сейчас мы с побратимом о вас узнаем, никому постороннему на сторону не уйдет, кроме султана, естественно. Но... поверьте, от него никуда больше информации о вас не попадет. Крепкий на слово и твердый как алмаз, человек, не продавить. Так вот, пришло сообщение о вашем появлении на границе султаната. Пока проверяли, ваш прошлый род высветился в сообщениях, а султан с ними не очень в контрах. А тут Нур-эддин неучтенный, любой бы на его месте заволновался. И следом, через несколько дней, сообщение приходит про то, что вы в подземелье спускались, да по рассказам, чуть ли не подземных троллей победили. Вот тут уже все засуетились, да к тому же, сообщение пришло, что вы, господни Нов, себя учеником Хасана назвали. Чум, как с ума сошел. Шир ведь по его просьбе вашему знакомому, Ираклию, помогал, и людей своих с ним в путешествии на север отпустил. И деньгами тоже Чум снабжал через верного Шира. Удивлены, так, как вы называете главу клана. Добрый дедушка Шир, смеется, впервые так главного палача султана называли за глаза. Да неудобно получилось. Непрост дедушка Широй, непрост. То есть, прибытие сына Шира не просто так было. Начинаю понимать я, что мне пытаются донести. Конечно, нет. Вас вообще-то вовсе вначале решено было зачистить. Посчитали самозванцами. Но богов не обманешь. А Нур-эддин враждебного клана, это очень серьезно. Да вот повезло, причем не раз. Первый раз это... когда вы с Баем этим сцепились, и Шири вас предали. Подумать только, своего Нур-эддина на верную смерть в одного отправили. Киваю, понимая, про что мне говорит Вагиз. А второе везение какое, не удерживаюсь я от вопроса. Опять эти гляделки между собой, у этих опасных личностей. Боевые маги ранга высший магистр, это очень серьезно. В отряде Вариера были наемные убийцы, по вашу душу. Есть тут у нас в пригороде столицы заведение, где и обитают представители их клана. Понимающие улыбочки на лицах Стани и Уласа. А до меня только сейчас начало доходить. Даже не спрашиваю, кто вы, где и как получили знаки мастеров нового рода. Говорит южанин, нам все, потом доходчиво объяснили. Деньги мы за невыполненный заказ отдали. Неустойка. Но ведь и никто не пострадал. Но вопрос с вашим устранением саморазрешился. После доклада, уже сам господин Чум решил с вами познакомиться, а Шириварва, что бы то ни стало, захотел заполучить для своего родного клана неучтенных нурединов. И надо признать, получилось у него все великолепно. К тому же, теперь мы со Стани переглядываемся. Островитяне, не удерживается от вопроса уже Улас, кивает Вагиз. Но такого подарка никто из них не ожидал. Ни Чум, ни Шир, ни тем более Солидар на подобное не рассчитывали. Но глупо не воспользоваться подобными возможностями, когда это тебе ничего не стоит вовсе. Тем более, вы все свои силы, зачем-то, кинули на выкуп из рабства людей, и тем более, ушастых тварей. Пока не спрашиваю, зачем вам это понадобилось, но боевую эскадру, считай, вы получили. К тому же это принятие клятвы на крови, оно впечатлило очень Чума. И еще в планах у султана нет желания присвоить созданный вами малый флот. Нет, он ваш. Но после зачистки островов, говорю я, да, еще и заплатим. Там на островах есть что пограбить. Еще и господин Чум отказался от должности и желает всей душой попытаться спасти своего побратима. Но почему тогда он не уехал с тем же Ираклием? Удивляюсь я. И опять же очевидное мне разъяснять принимается наш опытный Улас.